В душевой собираются все четверо. Викторино открутил кран до предела, обрушил водопад себе на спину, затем подставил грудь и плечи, бьющей струе, выпятил живот. Из-за левой перегородки он слышит голос Уильяма. «Знаешь новости? Сегодня вечером пирушка в доме Пибе Лондонио. А нас обошли, не пригласили». Викторино выключил воду и сдернул полотенце с крючка. Тут же слышится прорвавшийся сквозь звонкие струи воды голос Эсекьеля, который, отфыркиваясь, комментирует известие из-за правой перегородки. «Позвоним по телефону Пибе и все узнаем. Он что-то темнит, ни словом не обмолвился о празднике, мол, этим вечером мне надо идти на урок алгебры. Все врет, трусливый паразит, про свою дурацкую алгебру». Все четверо выходят из кабинок и задерживаются в коридоре для тайных переговоров, накинув на плечи, как тоги, белые полотенца, римские сенаторы, охваченные справедливым гневом. Факты. Достопочтенная семья Лондонио празднует 15-летие Нены. В связи с этим в их огромном доме сегодня вечером устраивается бал, на который приглашен почти весь Каракас. Выводы. Семейство Лондонио после тщательного рассмотрения всех возможных осложнений и всех возможных инцидентов решило воздержаться от приглашения их закадычных друзей Пибе Лондонио, дабы оградить себя от неприятных последствий – драки, синяки, свинцовая примочка и тому подобное. И бедняга Пибе Лондонио, боевой товарищ, даже не пикнув, покорился оскорбительному нажиму своих предков. Но Эсекьель, студент юридического факультета, не следует об этом забывать. «Мы все равно там будем и повеселимся», — сурово подстать дракону, — изрекает Викторино. Сей окончательный вердикт вызывает у обвинителя Эсекьеля Устариса наглый смех с вариациями. Он то кудахчет пианиссимо, то гогочет в темпе «Allegro ma non troppo», достигая кульминации мощными аккордами хохота. Затем переходит на «Анданте кантабеле» и, наконец, заканчивает серию раскатистых арпеджио блестящим финалом. «Мы пойдем на праздник и захватим с собой Мону Лизу», — неумолимо добавляет Викторино. «Мону Лизу?» Хохот Эсекьеля Устариса воспроизводится во всей своей великолепной инструментовке. Три приятеля вторят ему. Никогда имя модели Леонардо да Винчи не вызывало такого шума. Да, конечно, возьмем с собой Мону Лизу. И Луи Бретон, экс-чемпион Алжира в весе пера, тоже смеется вдали, сам не зная чему.